Муниципальный жилой дом, Москва, улица Миклуха-Маклая, 8 июля, пятница, 12:12. На этот раз Дагня ушла не так неожиданно. Выпила кофе, приняла душ, оделась, поцеловала Артема в щеку на прощание и лишь после этого скрылась за дверью. О чувствах, взаимоотношениях и политике они больше не говорили. Поболтали о ерунде, посмеялись над каким-то анекдотом и расстались, сохранив в своих отношениях ощущение непредсказуемости. Расстались, понимая, что им еще предстоит встретиться. Расстались с облегчением, потому что сейчас им нечего было друг другу сказать. Требовалось время, чтобы осознать происходящее. Во всяком случае, Артему. Потому что часто так бывает. То, чего не было, требует гораздо больших размышлений, чем то, что было. Секс, даже восхитительный, не всегда сопровождается чувствами, в отличие от правильно сказанного слова. И именно на слово Дагни ухитрилась поймать наемника. Не на тело, а на душу. Поймать то ли искренностью, то ли искренней грустью, то ли чем-то еще, едва уловимой, искусно спрятанной тоской, чем-то очень большим и темным, постоянно грызущим девушку изнутри. Чем-то, что заставляло ее искать в окружающем мире тепло. Хотя бы крупицу тепла. Некоторое время Артем бродил как неприкаянный, проклиная себя за то, что не конец, дозвонился до Кортеса, но в последний момент передумал говорить правду, ловко уберив напарника, что до сих пор не сумел отыскать девушку, невнимательно выслушал его рассказ о багдадских похождениях и положил трубку, пообещав держать в курсе дела. А положив, грязно выругался и пнул ногой табурет, потому что чувствовал себя предателем. Пусть даже он пока ничего не сделал. Не сделал. И не сказал другу, что происходит. Не сказал, поскольку знал, что услышит в ответ, и понимал, что Кортес будет абсолютно прав. Поэтому не сказал. Потому что хитрая, или умная, или подлая, или искренняя девчонка придумала отличный план, заставив наемника смутиться и растеряться. Он хотел позвонить Инге, но телефоны обеих девушек оказались отключены. Оставил голосовое сообщение и пошел открывать дверь, удивляясь, кто бы это мог быть. Решил, что заглянули соседи, соскучившиеся после долгой разлуки, но, выйдя в коридор, опомнился и, не приближаясь к двери, поинтересовался. «Кто там?» И услышал в ответ абсолютно неожиданное. «Орден». А второй рыцарь грубо добавил. «Не пытайся бежать, чел, твоя квартира полностью блокирована, а шутить мы не собираемся». Судя по всему, чудо наложили на лестничную площадку мощный морок, сквозь который обычные челы смотреть не умели, и теперь вели себя по-хозяйски, никого не стесняясь. Что же касается блокировки квартиры, то для нее было достаточно первого пункта инструкции. Набросить на блокируемую зону навский аркан и высосать магическую энергию. В результате все артефакты Артема, включая дырку жизни, оказались отключенными, и бежать от опытных магов наемник не мог при всем желании. «Нам что, дверь ломать?» – нетерпеливо спросил второй рыцарь. «Не надо». Артем открыл и улыбнулся, показывая пустые ладони. «Я к вашим услугам, господа».